Глава 16. Сам хан не пошел в Джунду. Не достигнув великой стены, он с кишектенами остановился летовать у Далон-Нура. Тут была терпимая жара и росли хорошие травы. Принять сокровища Алтанхана послал Шихи Хутага, Ангура и Найона Кишектенов Архай Хасара. Они возвратились с караванами, нагруженными тяжелыми вьюками. Тканей в Джунду захватили так много, что шелк, не жалея, скручивали в веревки, увязывали им вьюки. Однако не одни лишь ткани доставили караваны. В ханском шатре разложили только небольшую часть сокровищ Алтан-хана, но от них рябило в глазах. Серебро, золото, самоцветы, жемчуг, фарфор, блеск шитья халатов Алтан-хана и его жен, зонты, оружие, сбруя — все отменной красоты. Вместе с Хулан хан осмотрел богатство, добытое его храбрыми воинами, сел на свое место, скрестил ноги. Хулан примеряла то один, то другой халат, смотрелась в бронзовое, оправленное в серебро зеркальце. — Все ли вы забрали в хранилище Алтан-хана? — спросил он у Шихи Хутага. Шихи Хутаг развернул книгу, простеганную шелковыми шнурами. У них, великий хан, везде порядок. Все, что хранилось, было занесено сюда. Мы сверили, ничего не упустили. Главный хранитель передал сокровище из рук в руки. Так, ну, а себе кое-что взяли? Взглянув на Онгура и Архай Хасара, Шихи Хутаг промолчал. Выходит, взяли. Хан сразу посуровил. — Говорите. — Сами мы ничего не брали, — сказал Архай Хасар. — Но хранитель сокровищ преподнес нам подарки. — Что же ты получил, Архай Хасар? — Да так, доспехи. Меч Алтан-хана. — А ты, Онгур? — Шелка травчатые, чаши серебряные. — Что досталось тебе, Шихи Хутаг? Хан говорил все медленнее, и все больше суживались его светлые глаза. «Ничего, великий хан, я сказал хранителю, все, что принадлежало Алтан-хану, теперь принадлежит Чингис-хану. И как смеешь ты, грязный раб, раздаривать его добро?» «Вы слышите?» Недаром я избрал Шихи Хутага блюстителем и хранителем Великой Ясы. Великая Яса — законоуложение Чингисхана. Вы нарушили мое установление, потому возвратите все, полученное таким недостойным путем. Идите. Хан взял из рук Шихи Хутага книгу с описью, полистал твердые страницы, жалея, что ему недоступна тайна знаков. Почитай, что тут написано. Я не могу сделать этого, великий хан. Их язык и их письмо. А как же ты сверял, проверял? Я нашел людей, знающих. Они мне читали, я запоминал. Одного из этих людей я привез тебе. Он хорошо говорит по-нашему и называет себя родичем Юлюй-Люге. Позови его сюда. В шатер вошел рослый человек с длинной почти до пояса бородой. Степенно поклонился. Шихи Хутаг говорит, что ты родич Юлюй-Люге? Да, великий хан. Мое имя Юлюй-Чуцай. Как и Люге, я один из потомков государей Киданьской династии. Голос у Чу Цая был густ, раскатист, говорил он сдержанно, неторопливо. Ваши предки были унижены. Я отомстил Алтан-хану за вас. Ты должен быть мне благодарен. Великий хан, мой дед, мой отец и я сам верно служили дому Дзиней. Я был бы виновен в двоедушии, если бы, обратясь лицом к тебе, стал радоваться бедствию моего прежнего повелителя. — А твой родич Юлюй Люге, — хмурясь спросил хан, — не станешь же говорить, что он тоже думает так? — Люге — воин, потому наши мысли и поступки не всегда сходны. Чувству вражды и ненависти нет места в моем сердце. Хан перебил его сердито насмешливо. Но это не помешало тебе помочь Шихихутагу очистить хранилище Алтанхана. Как же так? Посмотри, великий хан, хотя бы на седло, лежащее у твоих ног. Золотые узоры тонки и легки, будто сотканы из шелковых нитей. Нет ни единого лишнего завитка. Все сплетения, пересечения согласны друг с другом. Любая из этих драгоценностей совершенна. Любая есть воплощение вековых поисков разного рода умельцев. Я не хотел, чтобы все это было расхищено, изломано, разбито, сгорело. Как это случилось с древними книгами? Бережливый. Но книгу можно написать, золотое седло сделать. Можно, великий хан. Но книга — хранилище человеческого ума. Изделие — хранилище его умения. Все уничтожая, мы обрекаем себя на поиски того, что было давно найдено. На познание познанного. Его рассудительность пришлась по нраву хану, и он спросил: «Будешь служить мне? Мои руки не умеют держать оружие, великий хан. Воинов и без тебя достаточно. Мне нужны люди, умеющие писать и читать на языке этой страны. Чем ты занимался в Джунду? Многим. Отыскивал в книгах зерна нетускнеющих истин. Тут, вижу, все ищут истину. Погрязли в заблуждениях. Сказано, любая лошадь спотыкается, любой человек заблуждается. Заблуждения ведут к бедам и несчастьям, потому истина — драгоценность, ни с чем не сравнимая. По движению созвездий и планет, разлагая и складывая числа, я пытался прозревать будущее. Мне хотелось помочь людям. Тогда ты должен был знать, какая судьба ждет Алтанхана. Почему не помог? Его судьбу можно было предсказать без гаданий. Государство, пораженное изнутри недугом, не излечив его, умирает. Государство, как люди, должно оберегать себя от болезней. Ты можешь предсказать, что будет с моим улусом через 10, 100, 1000 лет? Чу Цай впервые улыбнулся, чуть дрогнули губы и повеселели глаза. Охотнее всего я взялся бы предсказать, что будет через 1000 лет. Но это не в моих силах. Ближнее будущее прозреть тоже нелегко и не всегда безопасно. Один правитель древнего княжества собрался на войну и спросил у гадателя, что ждет его. Тот ответил: победа. Ну, раз победа, чего беспокоиться? Правитель был беспечен, и его разбили. Кто кого обманул? Думаю, правитель гадателя. И однако же он решил отрубить гадателю голову. Пригласил к себе, спрятал палача за дверью и спросил: «Знаешь ли ты, когда наступит час твоей смерти?» Гадатель понял, что к чему, ответил: «Знаю. Я умру ровно на 5 дней раньше тебя». правитель не только отменил казнь, но и оберегал жизнь гадателя как лучшую драгоценность своей сокровищницы. Тут гадатель обманул правителя. Принужден был сделать это. Принуждение родит ложь. Тебе не придется беспокоиться за свою жизнь. Какие бы победы ни предрекал, беспечен я не буду. Ты будешь состоять при мне. Кто научил тебя нашему языку? Бывший твой слуга Хо. А, вот как жизнь сводит людей. Он подумал, что надо бы разыскать Хо и его сестру. Но эту мысль вытеснили другие. Алтан-хан обессилен, но не покорен. Однако он тут больше оставаться не может. Доносятся слухи об усилении Кучулука. И харитуматы еще не наказаны. И меркиты не искоренены до конца. Ему надо возвращаться в степи. Но кто-то должен остаться тут. Скорее всего, Мухалит.